10. Путь наверх оказался не таким уже трудным. Пол легко находил дорогу в заросших ползучей зеленью коридорах, обходил обрушенные лестничные пролеты, безошибочно выбирая те, которые меньше прочих пострадали от времени, непогоды и огня. Несколько раз приходилось перетаскивать через провалы в лестницах пумбу, недовольно хрюкающего мини-пига увязывали в заплечный мешок, и люк с полом, помогая друг другу, переплавляли тяжелую ношу на ту сторону пролома. Из живности попадалась только безопасная мелочь, вроде ящериц, полутораметровых ярко раскрашенных многоножек да черных тараканов длиной в ладонь. На закопченном полу они походили на внезапно ожившие угольки. Встречались и волосаны, но мелкие, не опасные. При виде пришельцев они не пытались атаковать, а порскали в стороны, подальше от клыков пумбы. Настоящая опасность подстерегала на 91-м этаже, на узкой площадке пожарной лестницы, куда пол повел их в обход заваленных обломками парадных пролетов. «Там полно ловушек», — объяснил он. «Понатыкали за 2 года». «Кто именно понатыкал?» Почему именно за 2 года, и главное, когда это Пол успел о них разузнать, Люк уточнять не стал, подозревая, что ответ ему не понравится. К счастью, волосаны нападали только с 2 сторон. Сверху по лестнице и слева, из узкого пролома в стене. Атаку с фронта отражали лучники и мини-пиг, а с фланга маленький отряд защищала заточка Люка. Майка, вооруженная метровым куском арматуры, держалась у него за спиной. Пол и Лея били навскидку, и каждая их стрела находила цель. Увы, без особого результата. Утыканные стрелами волосаны лезли вперед. Если бы не пумба, встретивший накат паучьей волны, дело могло обернуться скверно. Очередной паук сделал кульбит и свалился на спину, конвульсивно подергивая всеми 8 конечностями. Белесое содержимое брюха, споротого клыками, разлеталось в стороны густыми сметанными брызгами. А пумба продолжал лютовать. Еще одна членистоногая гадина отлетела в сторону, распоротая чуть ли не надвое. Мини-пиг, яростно визжа, крутанулся на месте и продемонстрировал третьему волосану свой коронный удар 2 копытами сразу прямо в головогрудь. Хитин хрустнул, паук попятился, осел на задние конечности, и подскочивший мини-пиг ударом клыков довершил дело. После чего обернулся к людям и довольно хрюкнул. «Ну как, хозяева, угодил вам верный пумба?» «Лихо это он!» Майка отлепилась от стены. Арматурина в ее руке ходила ходуном. «А я-то, дура, сомневалась!» Она наклонилась к мини-пигу и провела пальцами по боку, там, где вцепился прыгнувший из дыры в стене паук-птицеед. Ни раны, ни даже ссадины. Только потек темной, едко пахнущей жидкости на жесткой, как проволока, щетине. «Паучий яд!» — пояснил Пол. «Человеку, чтобы потерять сознание, достаточно 1 укуса. А вот щетину пауки не прогрызают, слабоваты». «Штаны из толстой кожи тоже», — добавил Люк. «Вообще они тут мелкие, не то что на нижних этажах. Такие опасны только скопом, а от 1-2 можно отмахаться обычной палкой или даже ногами отпинаться». «Эти молодые!» — Пол перевернул дохлого паука. «Видите? Шерсть на брюшке светлая. 2 недели как вылупился». Лея обошла тушки волосанов, выдергивая стрелы. Майка взяла у нее 1 и провела пальцами по оперению. «Осторожно!» – забеспокоилась девочка. «Там волосани яд, не уколись!» Майка усмехнулась и вернула стрелы владелице. Уколоться такими мудрено. Наконечники из мягкого металла были смяты, затуплены. «Им самим яд нипочем. Еще бы! Их же собственный!» Лия пробежалась пальчиками по стрелам, отобрала 1, отломила наконечник и отбросила треснутое древко прочь. «Вообще-то мы отравленные стрелы для руколазов готовим, ну и для птиц. Шокеров тоже берет, только они тут не водятся. Волосаны тоже раньше не водились». Пол подсокал языком, рассматривая поврежденные наконечники стрел. «Придем, надо отдавать подправить, а то куда они такие годятся?» «Отдать подправить кому?» Люк озадаченно нахмурился. Обычно Пол сам делал наконечники. Плющил молотком гвозди и затачивал старым напильником до нужной остроты. «Волосаны стали тут появляться примерно 1 месяц назад», — сказал Пол. «Наверное, забрались с нижних этажей по вьющемуся плющу на фасаде. А теперь вот и гнезда здесь устроили, потомство выводят. Надо найти кладки и истребить, пока не размножились. Да только мало нас для поисков». Люк слушал, не веря своим ушам. Выходило, что Пол и его друзья-огнепоклонники не просто скрывают что-то на погорелых этажах. Нет, Они намерены обосноваться здесь всерьез и даже готовы затеять ради этого хлопотную облаву на волосанов. Может, оно и к лучшему. Уйдут наверх, перестанут баламутить народ в офисе. Глядишь, и у Леи мозги на место встанут. Пол выбрал в колчане стрелу с наконечником поострее и наложил на тетиву. «Ладно, пошли, что ли? Немного осталось. Еще этажа 3». Лестничные пролеты плотно закупоривали перекрученные, смятые металлические конструкции, отмеченные следами когда-то бушевавшего здесь огня. «Не похоже на обрушение», — прикинул Люк. «Слишком уж много обломков, слишком тщательно перекрывают они проход». «Похоже, их стаскивали сюда нарочно. И не просто стаскивали, старательно вбивали в лестничный пролет, так что разобрать завал нет ни малейшей возможности». Но оказалось, что у Пола на этот счет имеется свое мнение. Он по плечо засунул руку в хитросплетение уголков, прутьев, перекрученных металлических полос, пошарил и с натугой потянул. Раздался протяжный скрежет, и наружу показался кончик арматурины. «Что встал?» — обернулся он к Люку. «Давай, помогай. Не видишь, заклинило». Вдвоем они вытащили из завала полутораметровый железный прут. Пол ухватился за перегораживающую путь конструкцию и, к удивлению Люка, легко отодвинул ее в сторону, открывая узкий проход. «Лезьте, только осторожно. Тут железяки со всех сторон торчат. Я последним. Надо еще засов на место вставить». До сих пор из всех троих с огнем встречался один только Пол. Лея с Люком, увидев его, лишились дара речи. Огонь пугал, пробуждая к жизни унаследованные от древних ящеров рефлексы, прочь от смертоносного жара, от жгучих пляшущих язычков. И в то же время взывал к другим инстинктам, не столь древним, но не менее могучим. Они призывали протянуть к пляшущим языкам руки, окунуться в волны живительного тепла, взять у соседа палочку с нанизанными на нее кусочками мяса, исходящего ароматным жиром, тающего на языке, потрясающе, невероятно вкусного. Строители, возводя башню «Восток», решили обойтись без плоской крыши с вертолетной площадкой или пентхаусом. Они плавно сузили верхушку небоскреба и разместили на двух целиком застекленных последних этажах ресторан и антресоль с барами. Пламя великого пожара их не пощадило. Огромные стекла полопались, металлоконструкции перекорежило невыносимым жаром. Но сама площадка пострадала мало. Новые владельцы расчистили ее от обломков, отскоблили наслоение копоти и довершили реконструкцию, соорудив в центре хижины из ветвей листьев и протянув к древолианам мостки и висячие дорожки. По контуру установили плетеные загородки от ветра. Правда, их приходилось то дело подновлять. На верхушке высочайшей башни Москва-Сити гуляли сквозняки. Большой костер, так называли огонь, пылающий в бетонной ванне бывшего декоративного бассейна, не угасал ни на минуту. Он был настоящим центром поселка. Здесь готовили пищу, коротали вечера за долгими беседами, просто сидели, бездумно глядя на языки пламени. Единственным местом в поселке, кроме большого костра, где тоже имелся огонь, была кузница. Ее можно было безошибочно отыскать по знакомым звукам. Бум-бум-бум-бум. Бум-бум-бум-бум. Люку сразу захотелось увидеть, как под ударами молота металл, который в офисе умели разве что слегка деформировать, послушно меняет форму, становясь всем, чем только пожелает мастер. Население, место, где кончаются лестницы, собралось, чтобы встретить гостей. Больше полусотни даунов разного возраста, по большей части пожилые или совсем уж старики. Почти не было крепких, здоровых мужчин. Они, как объяснил Пол, обитали на древолианах. На площадке же оставались только ремесленники и те, кто приходил в себя после полученных травм и ранений. За ними ухаживали старухи, поднаторевшие в искусстве варить снадобья, умевшие уложить в лубки сломанную ногу, зашить ниткой стеклянного шелка рану, извлечь из кожи жало древесного скорпиона. А еще здесь были дети. Совсем малыши, до 5 лет, те, что постарше, переселялись на древолианы, чтобы на практике освоить все навыки, необходимые для жизни в этих суровых условиях. А потом присоединялись к трудам взрослых и обеспечивали общину средствами к существованию. Лед между хозяевами и гостями растопили самым простым и естественным способом. Юная, лет 14, девушка выпорхнула из толпы, схватила за руку Люка и повела к большому костру. Лея, опасливо озираясь, последовала за братом. За ней пошел Пол, следом цокал копытцами по бетону Пумба. Замыкала процессию Майка. Она непринужденно оглядывалась по сторонам, словно желая показать, что видела и не такое. Гостей усадили, дали по кружке лиственного отвара и по миске тушеного мяса с грибами. Люк с Леей в жизни не пробовали ничего вкуснее. Майя поначалу отнеслась к даунской кухне с недоверием, но, распробовав, уплела всю миску, похвалила и попросила еще. Пумбу же облепила детвора. Мини-пик довольно похрюкивал, принимая из крошечных ручонок шляпки грибов, съедобные корешки и прочие вкусности. Люк не заметил, как Пол исчез, и вернулся в компании трех молодых людей, чья одежда выдавала в них обитателей офиса. Угадать их профессию не составляло труда. Парень лет 20 был канатчиком, и Люк частенько имел с ним дело, получая на бригаду мотки тросов. Еще двое работали фермерами, один животноводом, о чем свидетельствовал пропитавший его одежду неистребимый запах навоза, другой трудился на грибных плантациях. Люк нисколько не удивился, когда Пол представил их как огнепоклонников. Приятель уже рассказал ему, что в их тайном братстве состоит больше 10 человек. Парни из офиса уже не первый год были знакомы с даунами, ходили к ним в гости по собственным секретным тропам в обход постов охраны, снабжали волокнами стеклянного шелка, предупреждали о готовящихся на погорелых этажах облавах. Встреча с даунами Люка не слишком обрадовала. Он был приветлив, жал руки, отвечал на вопросы, но никак не мог забыть, что новые знакомые – обыкновенные преступники, готовые, если верить генеральному, взбаламутить офис, подвергнуть опасности жизни его обитателей, а то и вовсе спалить все дотла, заигравшись запретным огнем. Вот только стоит ли теперь верить генеральному? Вечерело. Ребята устроились на краю площадки и рассматривали раскинувшееся внизу в подступающем сумраке лесное море. «Видите, вон там?» Майка показала на далекий, у самого горизонта, островерхий силуэт башни, подсвеченная россыпью огоньков. «Это и есть высотка МГУ. Оттуда я прилетела». «Как ярко светится!» — восхитилась Лея. «Там, наверное, по большому костру в каждой комнате?» «Нет, это электричество. Потом как-нибудь расскажу. А вон там, у реки, видите?» Среди деревьев мерцали редкие желтые точки. «Это медицинский сад. Вот у них электричества нет, только огонь». «Хм», — Люк задумался. «Но раз мы их видим, значит, и они могут увидеть нас. Вот и я так подумала», — кивнула девушка. «Большой костер оттуда не виден, его заслоняют хижины. Но если разжечь огонь здесь...» Она похлопала ладонью по краю площадки. «Не годится», — немедленно возразил Пол. «Костер будет задувать ветром. Придется постоянно возле него дежурить, да и дров не напасешься». Похоже, понял Люк, он уже успел обдумать этот вопрос. «Пожалуй, ты прав, капитан Соло», — Майка задумчиво подсокала языком. «Что ж, поищем другой вариант».